«Какую еще такую шляпу?» — надменно удивился булочник. «Ту, которую я хотел тебе подарить». Но золотая собака пробежала и мимо их улицы. А как только она пробежала, пекарь в белом колпаке спросил пекаря в желтом. «Так ты говоришь, что твой хлеб лучше?» «В 1000 раз», — ответил ему пекарь в желтом. «Ну так и подавись своим хлебом!» — крикнул пекарь в белом колпаке и захлопнул окна и ставни. Пекарь в желтом колпаке закричал что-то злое и грозное, послал 100 000 проклятий по адресу своего хлебного конкурента, но пекарь в белом колпаке ничего этого уже не слышал, и никто ничего не слышал, потому что все захлопнули свои окна и ставни. Ведь стены в этом городе были такие толстые, что ругани соседей за ними не было слышно. Слухи просачивались, а ругань оставалась снаружи. Никому из них не хотелось впускать в свой дом чужую ругань, достаточно и своей. Но были и другие средства, от которых и стены не спасали. Соседский пекарь в желтом колпаке налил в ржавую миску жидкого теста, насыпал туда полыни, тертые осиновой коры, утопил в этой стряпне 3 пауков, 10 мух, выдернул из метлы 1 веточку и стал, подогревая на огне, перемешивать эту чудовищную бурду. «Пропади ты пропадом, пропади, упади ты с лестницы, упади, упади ты с крыши, вывались в окно, птицы, пусть и мыши, жрут твое зерно, пусть в твоей печи черти прыгают в ночи, рухнет пол, рухнет свод, нечем будет торговать, и пойдешь ты воровать, за спиной с ума, впереди тюрьма». Это было верное зелье. Он купил его рецепт за большие деньги у старой колдуньи. Но на следующий день у соседнего пекаря, который жил за углом, выпеклись замечательные румяные булочки. И у него самого вышел из печки такой душистый хлеб, что прямо дух захватывало. Хотя он точно знал, что его сосед тоже послал ему заклятие-проклятие. «Тут что-то не так», — почесал в затылке пекарь. А когда он узнал, что в этот день во всем городе ни у кого никакие заклятия ни на кого не подействовали, он сразу догадался и прошипел в ухо своей жене. «Это все чудовищная рыжая собака. Вокруг нее все наши злые чары перестают действовать». Жена пекаря тяжко вздохнула и запричитала. «А заплатили-то сколько за этот рецепт? Заплатили-то сколько? Если уж обманщики обманщиков обманывать стали, то куда деться?» А золотая собака бежала дальше. И как только она вбежала на улицу башмачников, хозяин кота Бамбура выскочил на улицу и закричал: «Слушайте, госпожа золотая собака, смотрите, какие я приготовил для вас сапожки! Ни одна собака на свете не будет иметь таких сапог!» Но золотая собака только мельком глянула на хозяина кота Бамбура и пробежала мимо. Башмачник ужасно разозлился и прокричал ей вслед: «Чтобы тебя ноги переломились без таких башмаков! И чтоб все они были в сплошных занозах, и чтоб...» Но что еще пожелал ей башмачник, она не услышала, так как повернула за угол нового дома. И перед ней встал хозяин кота Бурбама с камзолом в руках и с расплывающейся на лице улыбкой. Он целый час тренировал улыбку перед зеркалом. «Ну, скажи...» — спросил он золотую собаку таким добродушным голосом, что даже сам удивился. — Скажи, видела ты когда-нибудь такой замечательный собачий камзол? Да если ты его наденешь, все остальные собаки нашего города подохнут от зависти. Золотая собака грустно посмотрела на сияющего камзольщика, проскочила между его ног и бросилась бежать дальше. — Пусть тебя в таком же камзоле в гроб положат! — завопил рассвирепевший портной и от злости даже разорвал камзол на мелкие клочки. Золотая собака бросалась из одной улицы в другую, из одной в другую и, наконец, выбежала на окраину, где стоял столбик с указательной стрелкой в сторону другого города. Она оглянулась в последний раз на последнюю улицу, и печальная слеза скатилась из ее глаза. И в этом городе она не нашла себе хозяина. У здешних домов были слишком толстые стены, а за толстыми стенами жили люди с толстой кожей. Но под толстой кожей никогда не бывает добрых сердец. Под толстой кожей доброму сердцу нечем дышать. Золотая собака побежала в другой город, торопливо перебирая своими короткими лапами, и вдруг увидела впереди мальчишку. Он в припрыжку бежал по дороге, стараясь не смять и не выронить бережно зажатое в руке пирожное, и весело пел в такт своей припрыжки. «Жить на свете хорошо! Туки-туки-тики! Дождь покапал и прошел, туки-туки-тики! Дождь покапал и прошел, будто он и не был. Жить на свете хорошо, солнце светит с неба, надо жить и не тужить, туки-туки-тики! Хорошо на свете жить, туки-туки-туки-тики!» Мальчик пел песню и сам с удивлением прислушивался к словам. Он услышал ее давно и сразу запомнил, так она ему понравилась. Просто не было подходящего случая, чтобы спеть эту песню. Ведь жилось ему не так-то уж хорошо и даже, прямо скажем, плохо. Но ведь те, кому всегда хорошо, даже не замечают этого. А те, кому всегда плохо, умеют радоваться самым маленьким радостям. Не порадуешься сегодня, когда еще придется порадоваться? Он жил с отцом, который был ему совсем не отец, а только считался отцом, и с матерью, которая была ему совсем не мать, а только считалась матерью. Они взяли его жить к себе, как говорится, из милости, но никакой милости от них он не видел. Только раз в 4 года, в день его рождения, который они сами назначили как раз 29 февраля, они собирали всех соседей и при всех давали ему 1 монетку, чтобы он сбегал в город и купил себе 1 пирожное. И вот теперь он возвращался с этим пирожным домой. Золотая собака догнала его и побежала рядом, но все-таки на безопасном для нее расстоянии. Мальчик остановился, и собака тоже остановилась.